Глава 34. Архивы. Телефон зазвонил, когда Гуннар странно поставил на огонь сковороду с картошкой. «Знаю, что ты скажешь», — начал Фрелик, не давая Гуннар странне ответить, как обычно, «покороче, пожалуйста. Я звоню из архивов». Гуннар странно наблюдал за калфатрусом, который метался за стеклом аквариума. Вода немного помутнела от водорослей и осадка. «По поводу чего?» — спросил он, оглядывая себя сверху вниз. В руке он держал нож с кусочком масла на кончике и вилку. «По поводу Тормода Стамнеса, социального работника, который занимался удочерением Катрина. Ему 8-й десяток, и он живет в стесненных обстоятельствах», — объяснил Фрелик. «В каком смысле стесненных?» «Целыми днями просиживает в Лори. Знаешь, он из тех, кто 10 минут любуется на кружку с пивом, а потом выпивает все в один присест». «Ясно». «Сколько ты готов выложить за хороший мотив?» — с ухмылкой спросил Фрелик. «Хочешь пополнить жалование, да? Говори скорее, у меня сковорода на плите». — проворчал Гуннар странно. «Стамнес занимался удочерением Катрина. Он отлично все помнит. Но самое интересное другое. Накануне того дня, когда Катрина убили, она приходила к нему, и они разговаривали». Гуннар странно положил нож и вилку рядом с аквариумом, прикусил губу и глубоко вздохнул. Глаза у него загорелись, сердце забилось чаще. «Он отвечает довольно уклончиво», — продолжал Фрелик. «Долго вообще притворялся, что не понимает, о чем я его спрашиваю. Конечно, он был потрясен, узнав, что ее убили. Начал реагировать по-человечески, и все выплыло наружу. Она побывала у него, и он назвал ей имя ее настоящей матери». Катрина вытянула из него все, что ему было известно, накануне того дня, когда ее убили. «И как же звали ее настоящую мать?» «Локкарт», — ответил Фрелик. «Хелена Локкарт». «Знакомое имя», — Гуннар странно задумался, припоминая. «Так и думал, что у тебя в голове что-то щелкнет», — обрадовался Фрелик на том конце линии. — «Ну и как? Вспомнил?» — «Пока нет». — «Хелена Локкарт умерла, когда Катрине было 2 года. Но не это самое интересное. Самое интересное — причина смерти. И какая же она?» — «Дело Локкарт в Лиллехаммере. Хелена Локкарт задушили в собственном доме. Убийцу так и не нашли».